В провинции Хунань у этого шуточного обряда был свой распорядитель, звавшийся домашним чиновником. Этот человек носил одежду, увешанную листьями, и шапку со стеблями трав, а лицо покрывал черной тушью. Вообще гости были вольны оставаться в комнате новобрачных, сколько им заблагорассудится, так что в конце концов молодому мужу приходилось от них откупаться. Нередко друзья молодоженов в первые дни их совместной жизни не давали им спать или будили по ночам. Страница 562. Считалось, что если переполох в брачных покоях не сделают родные и близкие молодых, то это устроят настоящие демоны. Перед уходом молодых на покой им предлагали 4 чашки необычайно длинные лапши, которую называли лапшой долгой жизни. Постели новобрачных застилали платом или полотенцем с тем, чтобы на утро молодая жена могла предъявить свекрови доказательства своей невинности. В большинстве районов Китая на третий день после свадьбы, иногда чуть позже, молодожены отправлялись непременно в отдельных паланкинах погостить в доме жены. Родственники жены устраивали мужу разные испытания. Например, в Хэнане его заставляли съесть пельмени, приправленные острейшим перцем, что по местному поверью способствовало его карьере и рождению в новой семье детей. В Хунане родственники жены мазали щеки сватов и молодого мужа черной краской, что называлось поставить клеймо на сватах и навредить жениху. Молодоженам следовало вернуться домой до захода солнца, поскольку обычай запрещал молодой жене ночевать вне дома в течение месяца после свадьбы. По прошествии же этого месяца семья невесты вновь посылала новобрачным подарки, а молодая жена навещала родительский дом и нередко оставалась в нем на несколько дней. Описанные выше свадебные обычаи сохранялись в китайских деревнях вплоть до середины 20 века. В городах к тому времени уже вошли в моду европейские свадебные костюмы, хотя последние долгое время употреблялись лишь для официальной церемонии регистрации брака. С 20-х годов в Китае начались кампании против традиционных дорогостоящих браков, с новой силой вспыхнувшие в КНР. Вошел в обычай обмен обручальными кольцами, а также украшение свадебного кортежа машин розовыми лентами и куклами на западный манер. Колонка на странице 560. Девушка из семьи Ван и парень из семьи Ли. Когда они выросли, стали мужем и женой. Звучат трубы, бьют барабаны, они входят в брачные покои. Через 3 дня она приходит поклониться свекрови и тестю. Тесть говорит: «Вот хорошая невестка». Свекровь говорит: «Зловредная». Тесть говорит: «Живи хорошо». Свекровь говорит: «Делает много дурного». Девушка говорит: «Я зловредная, не буду жить в вашем доме». «Дурного не сделаю в вашем доме. Лучше дайте мне грамоту о разводе и прогоните меня». Конец цитаты, народная песня начала 20 века. Страница 562. Рождение ребенка. В старом Китае рождение потомства, причем именно мужского потомства, было главным предназначением женщины. Бесплодная жена рисковала окончить свои дни одинокой и всеми отвергнутой. Потребность исполнить этот семейный долг породила множество суеверных обрядов. Обычно женщины молили о даровании детей, божественных покровительниц чадородия, каковыми слыли богини, носившие имя Нян-Нян, матушка, и Бодхисаттва Гуань-Ин. В южных провинциях женщины нередко просили шаманок вознестись на небо, осмотреть растущее там древо их жизни и определить, растут ли на нем цветы и какого они цвета. Красные цветы предвещали рождение девочки, белые – мальчика. Многие женщины держали в доме цветы в вазе, считавшиеся земным дубликатом небесных цветов. Страница 563. В Северном Китае о неспослании детей молили хозяйку горы Тайшань или святых лис. Если мольбы женщины были услышаны, она повязывала красный шнурок на шее глиняной статуэтки ребенка, стоявшей в храме Нян-Нян. Существовал обычай тайком брать одну из детских туфелек, лежавших перед алтарем матушки. Если просительнице удавалось родить, она возвращала богине 2 или 3 таких туфельки. Обычай красть туфельки в храме чадоподательницы объясняли тем, что слово «туфелька» было созвучно слову «кровь», символу жизни и родства. Считалось также, что рождению детей способствует свежая зелень, сорванная в праздник фонарей, или таким же образом сорванный арбуз в праздник середины осени. Во время беременности женщина сравнительно рано прекращала половую жизнь. Разумеется, ей следовало соблюдать множество запретов. не посещать места увеселений и даже не ходить в гости